Глава 6. Надя. «Во сколько тебя забрать?» По пути в больницу спрашивает Марк. Процедура длится примерно час. «Если Александр Петрович будет настаивать на еще одной операции, скажи, что мы уже все решили». «Это ты решил, а я за то, чтобы оперироваться у него». «Ведешь себя как маленькая», — усмехается Марк. «Я понимаю, что это твой дядя, и что он изо всех сил пытается помочь, но сколько можно терять время на бессмысленные операции? Пусть он признает, что в России не такое современное оборудование, как в Германии, и сам уже посоветует тебе полететь в нормальную клинику». «Марк, у него куча знакомых докторов в зарубежных клиниках, и он устраивал консилиум, на котором все согласились с его планом лечения. Как ты не понимаешь, что это зависит не от дяди, а от моего организма? Открой интернет, почитай статьи, в которых написано, что зрение не всегда могут восстановить с первого и второго раза». Я глубоко вздыхаю и тихо добавляю. «Бог любит Троицу. Пусть делает еще одну операцию. Если не поможет, то я сама лично попрошу тебя отвезти меня в Германию. Мне нужно выиграть время. Не знаю, как быстро я смогу достать доказательства измены. Боюсь, фотографии теста на беременность будет мало. Мало ли, где я ее взяла, верно? Может, в интернете скачала. Случиться может все, что угодно. На кону стоит большая сумма. Это сейчас Марк расслаблен, потому что не подозревает о том, что я готовлю на него компромат. А когда все поймет, то точно вцепится в свои деньги зубами. У него достаточно знакомых, с помощью которых можно опровергнуть все переписки и выдать их за липовые. Любовницу увезет куда-нибудь, чтобы никто не видел ее с животом, и будет всячески отрицать свою связь с ней. Поэтому, прежде чем подать заявление на развод, я должна как следует подготовиться. Достану столько доказательств, что ни у кого не возникнет сомнений, что он не изменяет. Хотя я еще не знаю, о чем шла речь в его переписке с любовницей. Возможно, там такое написано, что другие доказательства попросту не понадобятся. Сейчас приеду к дяде, покажу ему фото переписки и попрошу прочитать. Мне не хочется втягивать его в эту грязную историю, но я вынуждена это сделать. Дядя Саша — единственный человек, которому я могу доверять. К тому же он очень умный и мудрый. Уверена, он поможет мне довести дело до конца и сделать все для того, чтобы Марк во время развода кусал локти. Главное, чтобы дядя не отправился мстить за меня. Он может без суда и следствия разделаться с Марком, а этого допустить нельзя. Мы должны действовать четко по плану. От любви до ненависти один шаг. Никогда бы не подумала, что эта фраза действительно работает. Мне казалось, что невозможно быстро разлюбить человека, с которым прожил много лет в браке. Но я ошибалась. Оказывается, для того, чтобы возненавидеть мужа, достаточно одного его подлого поступка. По его милости я лишилась зрения, а после первой операции мне пришлось пройти через настоящий ад, когда голову атаковали мысли о том, что я на всю жизнь останусь незрячей, что больше никогда не увижу лицо своей дочурки, не смогу любоваться тем, как она год за годом меняется. Всячески гнала от себя эти страшные мысли, но иногда меня накрывали панические атаки. В такие моменты я рвала на себе волосы, с ужасом представляя, как всю оставшуюся жизнь проведу в пугающей темноте. А пока я находилась в этом аду, мой муж под музыку развлекался в нашей постели с любовницей и кормил ее клубникой со сливками. Никогда не прощу и никому не позволю вытирать об себя ноги. Спасибо папе за то, что вырастил из меня девочку с остальным характером. После смерти матери я росла среди мужчин, папы, дяди и его сына Костя, моего двоюродного брата. У меня не было кукол, платьев, бантиков на голове, зато с легкостью могла наловить целое ведро рыбы и прокатить подруг на папином мотоцикле. Марку всегда нравился мой сильный характер. В универ он поступил после колледжа, на дорожно-строительный факультет. А я пришла учиться туда после 11 класса, на дизайн интерьера. Помню, как он злился, что я не обращала на него внимания. Все девчонки крутились вокруг этого богатого перца на крутой тачке, а мне было до лампочки. Он стал очень активно добиваться меня. Красиво ухаживал, дарил цветы, подвозил до дома. В итоге у нас закрутились отношения, которым завидовал весь универ. Я всегда поддерживала его во всех начинаниях. Помню, Марк очень разозлился на отца, что после окончания универа тот взял его на работу в свою крупную дорожную организацию простым рабочим. Марк рассчитывал на хорошую должность, но отец решительно заявил: «Ты только закончил учебу, и тебе еще рано садиться в кресло руководителя. Начнешь с малого. Потрудишься на объектах, как следует вникнешь в работу, а дальше будет видно». В тот вечер Марк был мрачнее тучи. «Мой отец — генеральный директор одной из самых крупных дорожных организаций России, и не может дать ненормальную должность?» «Отец все правильно делает», — сказала я. «Он не дает тебе рыбу, Марк, а дает удочку, с помощью которой ты сможешь добиться больших успехов. Изучай объекты, общайся с рабочими, познавай все тонкости профессии. Наберешься опыта и станешь знатоком своего дела. Будешь разбираться в каждой мелочи и сможешь оперативно решить любые вопросы. Поверь, такого руководителя всегда будут ценить и уважать подчиненные». В итоге он остыл и согласился со мной. «Ты права, Надюш, всегда можешь подобрать правильные слова, и за это я тебя люблю еще сильнее». Марк медленно поднимался по карьерной лестнице, заслуживал отцовское доверие и год назад стал генеральным директором. После инсульта Виктор Георгиевич решил отойти от дел и посадил Марка в свое кресло. «Вот теперь я могу доверить тебе свою компанию», — с гордостью сказал он. У Марка появились влиятельные знакомые. Его часто показывают в новостях на открытие или сдачу крупных объектов. Он лично знаком с мэром. И мне вполне понятна его вчерашняя реакция на фотографию с тестом. Боится, что народ узнает о том, что он изменяет слепой жене. Его репутация уже пострадала после аварии. Мне рассказывали, что люди в соцсетях поливали его грязью за то, что выскочил навстречку и чуть не угробил меня и людей в другой машине. Ему пришлось давать интервью и публично извиняться. А если народ узнает о том, что он еще и изменяет мне, то ему точно будет не отмыться. Марк провожает меня в больницу, где нас уже встречает дядя. «Александр Петрович, позвоните, как будете заканчивать, я ее заберу», — говорит он. «Надь, я ничего не понимаю», — ведя меня по коридору, шепчет дядя. «Что это был за странный звонок с утра?» Сегодня утром я позвонила ему и прошептала в трубку. «Дядь Саш, Марк скоро привезет меня в больницу. Я соврала ему, что мне нужно на процедуры. Он до сих пор не знает, что я вижу. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все объясню, когда приеду». Входим в его кабинет. Я прошу на всякий случай закрыть дверь на ключ. И только теперь снимаю очки. «Почему ты ему не сказала?» Хмурит седые брови. Набираю полную грудь воздуха и прерывисто выдыхаю. Вчера я застала его с любовницей. Воздух в кабинете словно наэлектризован. Здесь каждый сантиметр пропитан гневом разъяренного дяди, который был готов догнать Марка и спустить с него шкуру. Мне с трудом удалось остановить его. «Поэтому лучше следовать моему плану», — подытоживаю я. «Иначе после развода останусь ни с чем». Дядя снимает очки, медленно растирает переносицу и глубоко вздыхает. «Ты права». Садится в свое кресло и ударяет кулаком по столу. «Ну, если бы не этот брачный договор, то я бы места живого от него не оставил». Вечером ему приходили сообщения от любовницы. Подаю ему свой телефон. Я сфотографировала их. Посмотрите, что там написано. «Подонок, сукин сын!» Злобно выплевывает дядя и осторожно спрашивает. «Надь, ты в курсе, что она от него беременна?» «В курсе. Выдавливаю я. Как имя его любовницы?» «Она записана как Белов». «Неудивительно», усмехаясь я. «Прочитайте, что выше написано». «Она попросила его срочно приехать. Он ответил, что не может, так как ты дома. Вот тут она пишет. Мне плохо, я больше не могу оставаться одна». Он спрашивает, что случилось. А она отвечает, «Знаю, что мы не должны были этого допустить, но...» Дальше прикрепила фото с положительным тестом. «Это все?» Он написал, «Успокойся, тебе нельзя нервничать. Буду у тебя через полчаса». «Нельзя нервничать», шепчу сухими губами. «Какая забота!» Дядя несколько минут проклинает Марка, грозится оторвать ему ноги и руки, затем берет телефон и кому-то звонит. «Костя, в Надином доме нужно установить скрытые камеры», — говорит сыну. «Купи все необходимое. Не спрашивай, зачем, позже все объясню. Как купишь, позвони». И скидывает звонок. «Во сколько этот ублюдок приезжает с работы?» «Обычно в 6-7». «Отлично. Завтра днем мы с Костей приедем навестить вас со Златой и все сделаем». Встает с кресла, подходит ко мне и прижимает к своему пылающему телу. «Не переживай, детка, эта тварь скоро за все ответит». Он целует меня в макушку, втягивает носом воздух и цедит сквозь зубы. «Никто не смеет так обращаться с тобой, слышишь?» Затем берет со стола телефон и снова кому-то звонит. «У меня есть хороший адвокат. Сейчас договорюсь с ним о встрече. Обещаю, ваш развод будет очень громким».